Глава 26. Шитье успокаивает маму и бабушку. Единственное мое занятие, которое они одобряют. Меня оно бесит. Все пальцы исколоты. Но надо. Решила перешить верх на том черном траурном платье, которое мы купили в один из первых дней в столице. Углубить декольте и вырез на спине. Расшить все красным бисером. Ну как расшить? Понацеплять ниток везде. Грубовато, зато блестит. А у меня плечи худые и хрупкие, и очень белые, с синеватыми линиями жилок. Им идет грубость и нити бисеринок, похожих на капли крови. Вся семья едет во дворец. Все высшее общество сегодня приглашено. В доме страшная суета и волнение. Тетя Кармира носится по комнатам, как вихрь, и все время хватается за голову. «Где мои шпильки? Где моя шляпка? Румяна? Ничего не соображаю. Богиня, а что, если я стану тетей императрицы? Сибре, ты же не отправишь свою любимую тетю в ссылку?» Сгробастала меня за плечи, обдав душной волной парфюмов, благовоний и косметических притирок. В хитром прищуре ее темных глаз мне вдруг почудилась и опасная пропасть, и прохлада густых лесов, и какая-то мрачная, всепонимающая ирония. Она убежала, а я все никак не могла прийти в себя. Как много я не знаю. Не только о мужчинах-стихийниках, но и о женщинах, в их тени, вынужденных скрывать те крохи могущества, которые каким-то чудом удалось сохранить. Как мало я успела увидеть скрытого, хоть и прожила столько времени в столице. Она меня никогда не любила. Скорее испытывала неприязнь, как обычно земляные к ветреникам. Дочь ее не была счастлива в браке, очень быстро старела. Муженек скупился на крохи стихии. Бабушка устроила этот брак, о котором Кармира теперь глубоко сожалела. Сравнивала кровинку со мной, мечтала увидеть дочку на моем месте, свободной, незамужней, императорской невестой, высказывалась иногда. «Почему у добрых и достойных горькая судьба, а всяким простушкам, без ума и сердца, так везет? Не верю в богиню!» И все же частенько в домашних разговорах, в спорах, скандалах даже слегка заступалась, даже будто оправдывала некоторые мои поступки, зато развлекла императора. Ах, что ни говори, приятно было видеть эту выскочку Риннен, прилюдно оскорбленной. Отзывалась обо мне не с одобрением, нет, но с каким-то пониманием. Она может быть опасна. Слишком ей близка моя мечта о стихии. Слишком многое может увидеть, незаметное другим женщинам. Жаль, что я так поздно это поняла. Мама обижена. Я все вру. Вчера, когда приехала с аудиенции, она была в панике. «Мы опоздали!» Я солгала, что была слишком далеко от дома. Когда поняла, что опаздываю, нашла свободного извозчика и помчалась во дворец в одиночестве. Оправдание, конечно, сомнительное, и она теперь со мной не разговаривает. Даже не пришла помочь мне одеться, как делала это обычно перед всеми важными событиями. И Мина помогла создать прическу. Я хотела много-много игривых кудряшек. Я думаю, когда при входе во дворец, перед тем, как ступить в золотой зал, я сбросила пальто на руки бабушкиному лакею, вся семья дружно пожалела, что оставила бедную девушку готовиться к самому важному приему в ее жизни в гордом одиночестве, как сиротку какую-нибудь. Голые плечи, спина, декольте и кружево мало что скрывают, зато блеск бисера все подчеркивает, и между локонами вместо драгоценного жемчуга, золотой сетки, алмазной фероньетки все те же бисерные нити, грошовое украшение. Бабушка вдруг обнаружила, что у нее есть сердце, и с изумленным видом его нащупала. Мама нарушила обет молчания выдохом «Доченька!» Тете Кармиры муж рукой поправил отвисшую челюсть, тете Кармиры дочь вытаращила глаза. Тетя Кармира расхохоталась, да так, что на нас обернулись все. «Теперь его величество точно не сможет на тебе жениться, акробаточка, но горько об этом пожалеет!» «Спасибо, тетя. Да, я хотела, чтобы он пожалел. Мужчина, отвергнувший мой подарок, пусть увидит, что потерял. Чтобы весь вечер смотрел на меня, а не на законную невесту, и облизывался, мерзавец. «Никогда не прощу!» Дешев показался подарок его величеству. «Девичья честь!» «А может, просто не нужен этот подарок?» И весомость его слов в тот вечер, когда меня отравили, минутная, случайная. Думал, может, что помру, от сострадания и грусти наговорил. Иначе почему он отказался? А я так хотела перед тем, как навсегда покину империю, узнать, что такое любовь. Я так хотела сказать когда-нибудь в старости. А Вердан был моим. Пусть день, пусть час. Он был моим. Он меня любил. Я никогда никого не встречу, подобного ему. Вряд ли смогу влюбиться в смертного. Подобные Ринке Десмею рождаются редко среди расы людей. Подобные Дану и среди саганов нечасто. Вряд ли смогу забыть Авердана. Моя судьба — одиночество. Я к этому готова. Но он пожалел для меня даже часа любви. Скупой император. Золотой зал полон саган. Его величества все нет. Мама гоняется за мной, надеясь догнать и укутать в свою горжетку, немного побитую молью. Я высматриваю в толпе знакомые лица. Всех бывших невест пригласили. У выхода на крытую галерею меня перехватывает Горбоносый. «Леарди Верана, это безобразие! Как вам в голову могло прийти так одеться? Куда смотрела ваша матушка? Что теперь с вами делать?» «Я вам не нравлюсь?» «Нет», — рявкнул брат императора, уводя меня из зала. «Вы грубиян!» «Вырываю руку. Плевать на все. Завтра меня здесь уже не будет!» Останавливается, тяжело дыша. «Леарди Верана, для вашей же собственной безопасности советую вести себя повежливее. У вас уже достаточно врагов. Даже его величество не сможет защитить вас от всех. В любую минуту все может поменяться. Вы слышите? Все! Даже то, в чем вы уверены!» «Я не была с вами невежлива. Куда вы меня ведете?» «К остальным невестам». Отвернулся, зашагал по коридору. Малый тронный зал я узнала по описаниям из книг. Деревянные панели на стенах, 8 воплощений богини на витражных окнах, сквозь которые с трудом пробивается тусклое осеннее солнце, прыгает разноцветными бликами по невысокому деревянному трону. Внутри уже собрались братья и сестры императора с супругами, родители невест, верховные жрецы стихийных орденов, невесты Кахалите и Эльяс, обе с ног до головы одеты в белое. Наверное, это тоже какой-то обычай. Лакеи как раз вносили серебряный поднос, на котором разложены были бумаги, 2 кольца с рубином, ожерелье с огромными изумрудами, изумительной красоты рубиновая диадема, бутылка с плавающей внутри джинкой водяной, прикинувшейся золотой рыбкой. Прибежала мама, сжала мою руку. Она дрожала от волнения. Я казалась спокойнее ее. Хотя, конечно, только казалось. Сейчас я увижу его в последний раз. «Его светлейшее императорское величество, огненный князь, владыка земель южных и темных, темного и Марусского океанов, герцог Добели, король Гриада и Вьюнга, наместник богини на Юлиртаре, Авердан VI!» Император быстрым шагом вошел в зал, в черном мундире без знаков отличия. Спокоен, как всегда. Волосы гладко зачесаны, только сзади в беспорядке вьются по высокому черному воротнику несколько ярко-рыжих завитков. Мне вдруг до боли в пальцах захотелось их потрогать. Сел на трон. «Я благодарен вам, пришедшим сюда, и вам, приведшим ко мне своих дочерей». Я больше вслушивалась в его голос, чем в то, что он говорил. В последний раз. «Леарди Кахалите Минаги!» Земляная медленно приблизилась к трону. На лице ее была спокойная грусть. Она достойно встретила поражение. Ее высокая статная фигура в белом была полна достоинства. «Леарди Минаги, я более не вправе хранить для себя ваше сердце, но я хотел бы оставить при себе вашу дружбу. Ваши предки на протяжении веков были опорой трона, и я уверен, что мне никогда не придется сомневаться в вашей верности». «Вы правы, Ваше Величество! Я всегда буду служить вам!» Он спустился с трона, чтобы лично надеть ей на палец рубиновое кольцо и застегнуть на шее изумрудное ожерелье. Поцеловал в щеку. Впервые обычное хладнокровие изменило ей. Она закрыла глаза, чтобы спрятать блеск слез, еще раз поклонилась и быстро отошла к родителям. Его Величество остался стоять возле стола с подносом. Медлил. «Теперь мне показалось, он взволнован. Богиня! Да ведь сейчас моя очередь!» Я отпустила мамину руку, и когда раздался его голос, даже шагнула вперед. Но прозвучало не мое имя. «Леарди Амалина Эльяс!» Златовласка вначале даже будто не поверила ушам своим. Только когда все на нее вопросительно уставились, медленно пошла к императору. Никогда раньше я не видела у нее такой улыбки с дрожащими губами. Нежное детское лицо ее светилось от отчаяния и надежды. «Леарди Эльяс, я благодарен вам за время, проведенное со мной. Я всегда бесконечно восхищался вашей красотою и храбростью. В качестве благодарности я дарую вам во владение земли Южного Гряда. Я надеюсь, вы будете счастливы. Даю вам слово, ваш император всегда будет заботиться о вас». Она шевельнула губами, беззвучно, но мне показалось, я угадала сказанное. «А, Вер, Дан!» Император поцеловал ее в лоб. Она вздрогнула всем телом. Уже следовало уходить, а она все стояла, смертельно бледная, в сверкающей рубиновой диадеме, молчаливая, прижимая к груди грамоты на дарованное владение. Его Величеству пришлось сказать: «Вы можете идти, Леарди Эльяс». Она снова вздрогнула, растерянно оглянулась на собравшихся и бросилась к матери, позабыв поклониться императору. «Как тихо! Почему все головы повернулись ко мне? Почему у мамы на глазах слезы? Кажется, я сплю». «Леарди, я представляю вам свою невесту, Леарди Сибрейль Верану». «Кажется, я сплю». Мама подтолкнула меня в спину. Делаю шаг навстречу несбыточному. В голове какие-то дурацкие, не соответствующие торжественности момента мысли. Знала бы, другое платье надела. Не мог предупредить, что ли? Каждый раз была уверена, что не пройду отбор. И каждый раз проходила. Хорошо, что не успела купить место на корабле. На последний день откладывала. Сохранила деньги. Какие к джинкам деньги? Протягивает мне руку. Горячая, сильная, надежная. Рука, которой я отдам свою стихию. Достойная рука, возможно, даже более достойная владычествовать над ветром, нежели моя собственная. А как хорош он будет в полете! По моим венам будто растекается кипяток. Император должен быть сильным магом, поэтому ему нужна вторая стихия. Император носит корону четырех стихий, а она слишком тяжела для того, кто владеет всего одной стихией. Наконец, такое нарушение традиции, как оставить женщине стихию, даже императору не простят. А это значит, как бы само собой подразумевается, что я отдам ему ветер. Он простил мне расстегнутый скринас, пока его интересов это не задевало. Но ему нужна вторая стихия, просто нужна для ношения короны. Авердан, замужество, любовь, трон, титул императрицы и стихия. О, немилостивая богиня, как ты коварна! «Как хитра!» «Авердан, ты мой? Я могу трогать твои волосы, губы, обнимать твою руку!» «Неприлюдно, конечно. Теперь я понимаю, как женщины утратили право на стихию. Закон Искринас ведь не сразу стал законом. Стихийницы были не слабее мужчин и не глупее меня. Наверняка они знали цену стихии, умели ею пользоваться и не хотели с нею расставаться. Они умели защищать себя, когда племя наше было еще диким. Не ради плешивого камердинера и ворчливой бабушки они отдавали в жертву самое дорогое — отнюдь. Вкладывали вот в такую красивую, сильную руку. Я бы хотела увидеть, как ты летишь. Авердан, наверняка у тебя были бы очень мощные крылья, огромнее, чем у Вилана. Я бы хотела, чтобы ты познал и принял ветер. Богиня, ты почти выиграла. Почти. Мой император, я бы как верный пес спала на пороге вашей спальни, подслушивала разговоры ваших врагов и берегла вашу спину от предательства. Я бы танцевала и шутила вам на забаву. Я была бы самой смешной шутихой и берегла бы ваше сердце от грусти. Я была бы вашей любовницей, самой верной, самой терпеливой, и вы бы отдыхали на моем плече от государственных забот. Почему же вы пожелали видеть меня всего лишь бескрылой курицей в золотой клетке дворца? И все же, это самое большое доверие, которое вы могли мне оказать. Отдать императорскую честь в лапы такого небрежного существа, как я, за столь короткий срок, натворившего столько ошибок. Я не имею права обмануть его доверие. Он заслужил честность. Ваше Величество, я не смогу стать вашей женой! Дружное «Ах!» всех собравшихся. Бездна ярости в его глазах. Я должна была воевать до конца, но не смогла. Испугалась. Бросилась лепетать объяснение. В моих жилах течет человеческая кровь. Моя мама полукровка. Леарди Верана, никто не вправе оспаривать решение императора. Молча кланяюсь. Мы идем между замершими придворными в золотой зал, где император громко провозглашает имя своей невесты. Выходим на балкон. Под дворцом собралась огромная толпа. Герольды кричат мое имя. Люди и саганы приветствуют меня как свою будущую правительницу. Императрица, я мечтала о необычном великом будущем. Разве владычица половины мира — скромное будущее? Разве могла я хотя бы помыслить о таком, когда только приехала в столицу? Как я боялась императора, тогда еще принца, во время первого нашего с ним танца? Немыслимо. А ведь мое положение даст мне много возможностей. Я не буду сидеть сложа руки. Можно помогать беднякам, строить хорошие больницы в провинциях. Можно даже со временем попытаться изменить закон Эскринас. Ну, допустим, хотя бы по отношению к императорским дочерям. И, конечно, всегда служить, защищать и помогать моему императору. Я так и не успела взлететь. Ни единого раза. Мой император, я же говорила, что ваша любовь станет для меня слишком тяжкой ношей. Я же ветер. Не удержу. Обязательно разобью.